Елена Вернер. «Купальская ночь» или «Куда приводят желания». Роман. Серия «Верю, надеюсь, люблю». Москва, Эксмо, 2015 год, категория 16+. Моим родителям посвящается. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.